Часть 10. Глава 40. Федот, но ни разу не тот. «Привет всей честной компании!» Котов бочком протиснулся в дверь и вошел в аппаратную. «Я следом». Компания в тесноватом помещении с компьютерами и экранами по стенам собралась интересная, зато пестрая. Шестеро, раньше нас оказавшихся на трупе, прерывали содержательную беседу и уставились на нас, а мы, в свою очередь, на них. Двое модно и достаточно недешево одетых джентльмена. Менеджеры более чем среднего звена какой-нибудь госкорпорации по виду. Полковник полиции с серьезным лицом и в мундире из сукна не по чину, явно горевший желанием всех сразу построить и всем порулить. И серьезно огорченный тем, что не имел возможности всего этого сделать. Двое полицейских оперов в штатском, таких сразу видно. Местный охранник в черной форме от кутюр, при кепке, непонятно с какого перепуга, гордый и местами счастливый. «Кто такие?» — один из менеджеров, сотворив на ухоженном личике брезгливо официальную гримаску, подошел к Котову. Неторопливо, наслаждаясь моментом, извлек из нагрудного кармана пиджака удостоверение и торжественно предъявил. «Сэб, ФСБ, полковник Гонтарь. Немедленно покиньте помещение. Получилось достаточно внушительно». Примечание: СЭБ ФСБ, служба экономической безопасности этой почтенной организации. Ну, очень крутое заведение. Недавно арестованные за хищение в особо крупных размерах полковники как раз оттуда. Очень захотелось испугаться. «Так все-таки, кто такие или пошли вон?» Саня захлопал глазками. «Вы уж определитесь». «Пожалуй, сразу второе». Ледяным голосом ответствовал господин полковник. «Товарищи в таких костюмах не ходят». «Сейчас!» Котов в свою очередь засветил собственный документ. «Успокойтесь, дружище, и давайте уже немного поработаем». Один из полицейских оперов, невысокий, тощий мужик с лицом цвета нижней части российского триколора, дождавшись, когда эти двое закончат меряться административными ресурсами, шагнул к нам и протянул Сане руку. «Здорово, Котов, каким ветром?» «Стреляли», — отозвался тот. «Привет, Никита, рассказывай». «Около полудня», — начал тот, — «за жильцом из 85-й квартиры приехала охрана. Отзвонились клиенту, тишина. Подождали немного, позвонили снова, теперь уже в дверь. Тот же результат. Повторили несколько раз и с тем же успехом». «Что потом?» «Связались с базой, получили добро и вызвали спецов. Те возились часа полтора. Дверь в квартире покойного Мирошниченко стальная, а замки более чем серьезные». «Сплошной эксклюзив», — добавил второй подошедший опер, крепкий лысоватый мужик лет 30. «Никакого тебе Китая». «Верю», — кивнул Саня. «А что обнаружили в квартире? В смысле, кого?» «Все-таки...» «Что?» — уточнил Никита. «Тело убитого, ответственного квартиросъемщика». «Как его грохнули?» «Очень-очень нехорошо. Желаешь подробностей?» «Не желаю», — покачал головой Котов. «Скажи-ка лучше, чему так рад вон тот служивый? Не наследству часом?» «Имеет право», — негромко отозвался Никита. «Человек только что раскрыл убийство и нашел виновного. И еще тише, как ему кажется». Охранник, однако, все услышал. «А хотя бы и так!» Присанился и тут же защелкал клавишами. «Вот этот перец заходит в 85-ю квартиру, через 43 минуты выходит, еще через 8 минут выезжает с территории на своем самокате. Что непонятно?» «Кто такой?» — спросил полковник ФСБ. «Жилец из 91-й квартиры того же дома», — лихо отрапортовал полковник полиции. «Некто Брославский Евгений Августович». «Надеюсь, уже объявлен федеральный розыск», — не унимался решивший порулить процессом чекист. «Будет объявлен в самое ближайшее время. никуда не денется, голубчик. — Поторопитесь, — потребовал прямой потомок Железного Феликса. — Мы свое дело знаем, — надулся его же дальний родственник. — Сказал же, никуда не денется. — Во сколько этот Брославский обычно выезжает на работу? — поинтересовался Саня. — В 9:45, как по расписанию, — отозвался охранник. — А что? — Хотелось бы глянуть вчерашнюю запись. Это возможно? — Да легко. Служивый пожал плечами. — Любуйтесь. На экране появилась картинка. Пухлый персонаж в костюме, кепке, бейсболке и с рюкзачком за спиной приближаются к посту охраны. Приветствует кивком головы человека у шлагбаума. — Стоп! — скомандовал Саня. Картинка на экране замерла. Можно увеличить? Конечно. Спасибо. А теперь давайте посмотрим его же вчерашнее возвращение вечером. Остановите картинку на въезде и снова увеличьте. Хозяин-барин, пожал плечами охранник. Через минуту на экране застыли две картинки. Брославский оттуда и туда. Костюмчик, кеды, кепочка и пузико, как астраханский арбузик. «Не надоело еще?» — спросил раздраженно полковник ФСБ. «Только что надоело», — ответил Котов. «Пойдем, Макс». «Что это было?» — удивился полковник полиции в красивом мундире. «Полная херня», — вздохнул Никита и двинулся за нами. «Догнал нас у выхода из дома. Что скажешь, Саня?» «Скажу», — задумчиво молвил Котов, — «что у вас точно к гадалке не ходи». Нарисовался конкретный глухарь. «Там, где я работал раньше, это называлось сухарем», — сообщил Никита и от души выматерился. «Нельзя принимать все близко к сердцу», — наставительно произнес Котов. «А без премии пятый месяц можно?» — возопил в ответ сыщик. И опять выразился неподалю. «Держись, дружище!» Саня потрепал его по плечу. «А сейчас поди, обрадуй начальство и господ из ФСБ. Они-то здесь, с какой радости?» «Покойный, как я понял, был у них в разработке», — пояснил Никита. «А этот тип ваш клиент?» «Ох, наш!» — вздохнул Котов. «Тот еще умерец». «Тогда и тебе искренние соболезнования». Пожал нам руки и пошел назад в аппаратную. «Объяснять присутствовавшим там, что не все так просто». Дело в том, что человек, заехавший вчера вечером в жилой комплекс и вскоре его покинувший, внешне несколько походил на господина Брославского из 91-й квартиры, но ни в коем случае им не был. Хотя бы только потому, что его, лежавшая на руле самоката лапы, по ширине, как минимум, в полтора раза превосходили холеные верхние конечности того бедолаги, судьба которого, кстати, в свете всего здесь произошедшего, представлялось достаточно грустной. Мы выехали с территории. «Твою ж мать!» — с чувством молвил я. Присоединяюсь к словам предыдущего оратора. Саня удачно разминулся с летящим, как на пожар, микроавтобусом и включил поворотник. «А лихо этот Торопов работает», — заметил я. «Кто бы спорил, — согласился Котов, — тот еще умерец. Что теперь? Будем думать». «Что теперь?» — нервно спросил высокий худощавый мужчина лет 30. Коротко стриженная платиновая блондинка сочла, видимо, вопрос риторическим, поэтому отвечать не стала. «Ну?» — никак не мог угомониться тот. Подошел к окну. Достал сигареты, но, поймав взгляд блондинки, вернул табачок в карман. «А давай плотно сядем на хвост второй цели. Дождемся, когда киллер его грохнет, и тут же решим вопрос с ним. И...» «Заткнись, ты это умеешь», — поморщилась дама. «Что?» «Просто заткнись». «Не, а делать-то что будем?» — все не мог уняться тот. «Думать будем. Для начала».